Глава 25. Обойти свалившуюся в проходе суперстанцию оказалось несложно. Места здесь было достаточно. Однако пехота и старшина Крафт снова убежали вперед. Возможно, где-то там был капитан Лефлер, но Джек его в этой пляске прожекторов не заметил. Следующий зал оказался поменьше. Но и здесь от стены до стены набегали десятки метров. Точнее определить было трудно. Темнота и висевшая в воздухе пыль скрывали ниши, боковые отводы, а где-то даже галереи, в которых нет-нет, да и мелькал чей-то силуэт. «Сэр, капитан Лефлер, куда идти? Какие будут указания?» Джек узнал голос Хирша. Это был не вопрос, это было требование, поскольку пилоты роботов окончательно потеряли ориентацию. «Идите за пехотой!» «Но где она, сэр?» «В конце зала. Он имеет прямоугольную форму, и вы пока в первой его трети. Идите вперед, лейтенант!» Яркие прожекторы Греев прошили густую темноту, и Джек стал лучше понимать, что происходит. Частая стрельба уже не сбивала с толку. Он видел, как по мосткам, тянущимся от стены к стене, двигались какие-то силуэты. «Тедди, вижу на мостках движение», — сообщил он. «Мостки не трогать», — вмешался Лефлер. «Да где ж он находится, впереди или сзади?» — подумал Джек. «Давай сам, только аккуратно», — предложил Тедди Джеку, и Лефлер не возразил. Джек поймал в прицел один из силуэтов и выстрелил из пушки. А спустя мгновение тело грохнулось о бетонный пол. С мостков ответили каким-то странным оружием. Джек увидел вспышки по всему экрану, а потом раздался звонкий щелчок, и розоватый луч пропорол темноту, заставив закричать Шойбле. «Они пробили мою кабину! Насквозь пробили!» – вопил он, однако больше от удивления, чем от испуга. Джек взял коррекцию и, поймав прицел стрелка, сбил его с мостка одним выстрелом. «Глушите их! Не давайте им уйти! Только аккуратно!» – требовал Лефлер. Зенитные пушки Греев не имели функции одиночного огня. Однако Хирш и Шойбле были лучшими, поэтому их зенитки стали отстреливать по 2-3 снаряда, снимая с мостков вражеских солдат. Джек успел сбить еще только одного, когда эти двое покончили со всем подразделением. «Внимание! Это пошли наши!» – предупредил Лефлер. «Понятно!» – ответил Джек, даже по силуэтам определяя, что это свои. Они бежали по мосткам в том же направлении, куда пытались добраться вражеские солдаты. Вторым бежал старшина Крафт, его нельзя было ни с кем спутать. Несколько прожекторов пересеклись на передовой группе, которая вдруг натолкнулась на отряд врага. Противники открыли огонь почти в упор, но пехота сумела избежать поражения и прошла дальше. А бежавший первым столкнулся с чужаком. Джек видел это в свете прожекторов очень отчетливо. Чужак вышиб у пехотинца автомат, а затем пронзил его тело рукой, как будто это было какое-то огромное пирожное безе. Пробил насквозь, вместе с оснасткой и бронежилетом, а потом сбросил вниз. Однако движение пехоты не замедлилось, и следующим к чужаку подскочил старшина Крафт. Чужак ударил его тем же манером, надеясь нанизать на руку, как червяка на крючок. Но у него не вышло. Крафта лишь отбросило назад. Затем он сам атаковал чужака, и на этот раз его рука пронзила тело чужака, и потом Крафт скинул его вниз, как совсем недавно скинули вниз командира пехотинцев. Джек все еще находился под впечатлением этой ужасной сцены, когда пехота продвинулась дальше. Вскоре передовой отряд проник, как понял капрал, в главный пункт управления чужаков. Послышался ляск, и на стене справа стали расходиться створки огромных ворот, закамуфлированных под скальную породу. В открывшемся ангаре вспыхнули осветительные панели, и Джек увидел сферу. А точно такой же рассказывали бойцы, которым посчастливилось увидеть только часть сферы, поднимающейся из подземного океана. Вот оно, ребята!» – закричал в эфире Лефлер. Сфера парила над полом на высоте примерно 2 метров, а в диаметре достигала 30 метров. Было в ее спокойствии некое презрение к этим варварам, ворвавшимся в ее обитель и нарушившим ее сон. Никаких погрузочных ворот, створок или хотя бы заклепок на теле сфероида видно не было. Как в него грузились сотни боевых станций, понять было невозможно. «Внимание всей команде! Немедленно уходим!» – прокричал Лефлер, и теперь Джек заметил капитана, который передвигался позади всех, чтобы видеть картину боя.